Глава 18. Максим. Это конец. С каждой секундой все страшнее. Отказываюсь принимать, что между нами все закончилось. Еще надеюсь что-то исправить, как-то уговорить ее дать шанс, простить. Но головой понимаю, что какие нахрен шансы? Какое прощение? Все, что мог, я в щепы разодрал, запав на красноволосую, а потом добил остатки своим враньем, попытками выкрутиться, покупкой машины. Какая дура простит такое? А Тася не дура. Она лучшее, что со мной случалось, и самая большая потеря в жизни! Сколько бы я ни дергался, сколько бы ни пытался найти нужные слова, чтобы смягчить ее, факт остается фактом. Предатель. И причины не важны. Точка. Я пытаюсь ее перехватить, но, выскочив из моего кабинета, она словно проваливается сквозь землю. На звонки не отвечает, на письма тем более. Нет ее, больше нет! Зато мне приходит уведомление от онлайн-портала услуг. Заявление о разводе, которое я должен подтвердить. Удаляю. Но спустя минуту приходит новое. А еще сообщение. Не мучай меня, Кирсанов. Не заставляй бороться с тобой. Ты противен мне. Я противен сам себе. И не знаю, что делать дальше. Сердце рвется к ней. Усталые и вздрюченные мозги обреченно твердят, что уже поздно. Она не из тех, кто прощает, и никогда не скрывала этого. И я, дурак, никогда не парился по этому поводу, потому что был уверен в нас, в себе. А потом случилась красноволосая змея, и все пошло по одному месту. Так стремительно и метко, что я ничего не понял и не смог остановиться. Снова ей звоню, но Тася больше недоступна. Механический голос сообщает о том, что она не в сети. Я не знаю, куда бежать и что делать. Все, что мог, уже просрал. На ночь она тоже не приходит. Ограничивается лишь скупым посланием «Останусь у Марины. Не лезь ко мне». Я один слоняюсь по пустой квартире. Хочу сорваться к ней, но понимаю, что она даже не выйдет, не станет говорить, не станет смотреть. Я понимаю, что ей больно находиться рядом со мной. Но разве у меня есть право отступить? Она ведь уйдет. Исчезнет из моей жизни, словно ее и не было. Поэтому еду на другой конец города, к Марининому дому, и полночи смотрю на окна. Тася здесь, я ее чувствую. И одновременно с этим подыхаю от невозможности приблизиться. Она меня больше не подпустит. Никогда. Уезжай, Кирсанов, я не хочу тебя видеть. Приходит после того, как я снова пытаюсь дозвониться. Тась, скажи, что я могу сделать? Подпиши заявление и оставь меня в покое. Нет. Значит, до встречи в суде. Я не сомневаюсь в серьезности ее слов. Сопротивляюсь всеми силами, но уже понимаю, что она не останется со мной. Шансов нет. Утро встречает меня все там же, под окнами чужого дома. Я чувствую себя как вареный кусок говна. Сил нет. Очередная бессонная ночь, состоящая из обрывков беспамятства. Разобран, разломлен, обесточен. Мне больше некуда идти, не к кому. Я ничего не хочу. Поэтому продолжаю сидеть, сложив руки на руле и уставившись угрюмым взглядом на парадную дверь. Где-то там моя пока еще жена. Ей плохо. Больно. И в этом виноват только я. Моя вина! И от этого хочется сдохнуть. Только кому от этого лучше станет? Никому. Я уже собираюсь уехать, завожу двигатель и плавно жму на педаль газа, скатываюсь с удобного места. Но в этот момент на крыльцо выходит Тася. Бью по тормозам, дернувшись так, что едва не втыкаюсь носом в руль. Ремни безопасности недовольно щелкают, силой вдавливаясь в грудь. «Тась!» — шепчу. Она останавливается, будто слышит мой убогий писк. Оборачивается. Лицо закрывают большие солнечные очки, но взгляд пробивает насквозь. И в нем нет того тепла, что было прежде. Опускаю боковое. «Садись, подвезу». «Не стоит, Кирсанов». «Садись». Жена почему-то сдается, раздраженно дергает плечами и идет к машине. Я не дышу, наблюдая за тем, как она пристегивается. Худенькие пальчики ходят ходуном, и никак не получается попасть в крепление. «Давай помогу». «Иди к черту!» Неожиданно громко огрызается она и со щелчком застегивает ремень. Потом сдергивает с лица очки, и я, наконец, могу нормально рассмотреть красные опухшие глаза и пятна на щеках. Ревела. «Любуешься?» — хмыкает жена. «Тась, будто шипы под ребра вбиваются. Невыносимо!» «Не надо, Кирсанов. Давай обойдемся без лишних слов. Просто отвези меня домой, раз уж оказался поблизости». «Ты вернешься?» Хмыкает и горько качает головой. «Мне надо собрать вещи». «Погоди, давай попробуем». «А давай без «давай»,» — жестко припечатывает она. «Ты уже напробовался. Дальше моя очередь». «Прости меня». Пытаюсь взять ее за руку, но жена выдергивает дрожащие пальцы из моей ладони. «Прощаю. Вези». «Тась, пожалуйста, не руби, дай шанс. Еще слово, и я выйду из машины». Ее голос сиплый, и в глаза снова собираются слезы. Я затыкаюсь и вдавливаю педаль газа в пол. «Как так-то? Как? Почему мы теперь словно чужие? Это же неправильно. Она моя, я ее. А остальное? Остальное просто ошибка». В голове тут же раздается ленивый, полный ядовитого сарказма смех Алексы. Не помню, как мы доезжаем до дома. «Подпиши заявление», — снова просит жена. «Нет». «Тебе нравится мучить меня? Нравится унижать? Принуждать?» «Да нет же! Я просто хочу быть с тобой!» «Я не хочу». Она прикрывает глаза, из-под ресниц срывается крупная капля, прочерчивая дорожку по щеке. «И не буду». «Дай шанс!» — повторяю, как заведенный. «Прошу тебя!» «Какие шансы, Кирсанов? О чем ты? Я видеть тебя не могу, слышать не могу. От одной мысли, что ты прикасался ко мне после того, как... хочется содрать с себя кожу». «Только один шанс», — твержу, как тупой попугай. «На что ты рассчитываешь? Думаешь, меня перестанет передергивать от твоих прикосновений? Или я перестану видеть призрак другой женщины за твоей спиной? Или я забуду о том, что ты сделал, и прощу, лишь бы не оставаться одной?» Я не знаю, на что рассчитываю. Просто хочу удержать ее рядом. «Я тебя люблю». Хриплю слова, которые уже ничего не значат. «Странная у тебя любовь, Кирсанов. Признаешься одной, отрахаешься и одариваешь подарками другую». «Я хотел от нее откупиться». «Да какая разница?» Она снова надевает очки и прячется от меня за темными стеклами. «Не ходи за мной. Я хочу собраться спокойно, без лживых взглядов и пустых разговоров. Но оставь меня в покое». цедит сквозь зубы. «И подпиши заявление. Хоть в этом поступи как мужчина, а не как капризный мальчик. Не мучай меня больше. Я никогда не прощу тебя. Не прощу, что по твоей вине мы... вот так!» Голос у нее ломается. Она шмыгает носом, проводит рукавом по мокрым щекам и, не оглядываясь, уходит домой. В наш дом! А я сижу в машине и не могу пошевелиться. Глаза печет, сердце в хлам. Это конец. Что бы я ни делал, как бы ни дергался, конец. «Максим Владимирович, я изучил ваше дело, и у меня есть хорошие новости!» Я устало сжимаю переносицу. Напротив меня сидит Аркадий Юрьевич Раков. Воодушевленный адвокат, крутой спец по бракоразводным процессам. С офигенными рекомендациями и стопроцентной результативностью. Он по-деловому отрывисто пролистывает бумаги, а я тихо ненавижу его. И себя ненавижу. И всех вокруг тоже ненавижу. Потому что развожусь. Понимаю, это лучшее, что я могу сделать для Таисии после того, как причинил боль и разрушил веру в наше счастье. Понимаю и то, что если начинать заново, то только с абсолютно чистого листа. Дать ей успокоиться. Остыть. А потом завоевывать заново, шаг за шагом возрождать подорванное доверие и стирать плохие воспоминания. Это большая работа, сложная. Я готов. Но как же страшно отпускать. Кажется, что стоит только отвернуться, и она исчезнет. Растворится, словно ее никогда рядом и не было. Все понимаю, но тошно до блевоты. Невыносимо видеть слезы в ее глазах. Разочарование и боль там, где раньше была только любовь. Урод я все-таки, урод! Устало прикрываю ладонью глаза. Надоело все. Учитывая, что вы были главным добытчиком в семье и все активы на вас, а ваша супруга из глубинки и пришла в брак, не имея ничего за душой, то не составит труда отправить ее во свояси с тем, с чем пришла. Раздвинув пальцы, смотрю на него. А он по-деловому продолжает. В крайнем случае ограничимся небольшими отступными, чтобы не вякало. Иначе можно пригрозить, что лишится своего салончика. Ну и, как акт доброй воли, билет за ваш счет в ту тьму-таракань, из которой она приехала. Можно даже бизнес-классом. Он улыбается, уверенный в том, что все идет как надо. «Мне нужен другой адвокат. Судья готов пойти навстречу и перенести заседание по вашему делу на полторы недели раньше...» «Что, простите?» Замирает, так и не перевернув до конца очередную страницу. «Что вы сказали?» «Мне нужен другой адвокат!» Монотонно повторяю, постукивая пальцами по столу. «До свидания!» Он выглядит так, будто его с размаху огрели пыльным мешком по голове. «Я не понимаю! От моих услуг никогда не отказываются!» Возмущается он, покрывшись белыми пятнами. Высокие залысины блестят от пота, подбородок подрагивает. «Никто лучше меня не сможет так безболезненно и с минимальными потерями вывести вас из неудачного брака!» «Вы... предлагаете мне разорить свою жену, выкинуть ее без копейки на улицу и доводить ее угрозами, чтобы не мешалась? Так?» «Ну...» — он мнется. «Это крайние меры. Только если заортачится, до свидания!» Он подскакивает со своего места, захлопывает папку и начинает запихивать бумаги в портфель. Всем своим видом демонстрирует оскорбленную добродетель. А мне так похер, что даже шевелиться лень. Смотрю в окно. Тону в своих мыслях. И все-таки я требую объяснений!» Не выдерживает он. Останавливается, так и не покинув мой кабинет. «Вы сами пригласили меня, а теперь выгоняете. Я вам что, мальчик на побегушках? Я адвокат, которому запись на полгода вперед. Люди жилы рвут, чтобы попасть ко мне. Я лучше в своей области!» «Вы помогаете оставлять бывших жен ни с чем. А мне нужен человек, который, наоборот, может проконтролировать, чтобы ей досталось все, что положено. И даже больше». Недоуменно хмурится. «Я люблю ее. А она больше не хочет меня знать. И ничего вообще от меня не хочет». Раков досадливо крякает и возвращается обратно. Снова достает из портфеля нашу папку, садится за стол. «Прошу прощения? Меня неправильно информировали. Я думал, вам нужны услуги иного характера». Надевает очки и, открыв нужную страницу, глухо произносит. «Сейчас редко кто хочет поступить по совести. Все больше о выгоде думают. И я с радостью возьмусь за ваше дело». Мы долго беседуем за закрытыми дверями, и после этого Аркадий Юрьевич назначает встречу с Таисией. Он полон решимости, а я не очень верю, что у нас что-то получится. Таська упрямая и гордая. Я очень сильно ее обидел. И эта тачка дурацкая, которую я подарил Алексе, жжет как клеймо. Мне так стыдно, что не знаю, куда деваться. Из-за нее теперь Тася категорически отказывается от всего, что я могу ей предложить. Не верю. Но с затаённым дыханием жду результатов их встречи. Я надеюсь, что адвокат сможет найти правильные слова и убедить жену не отвергать то, что ей положено по закону. Однако, когда он звонит, я по первым же нотам понимаю, что ничего не вышло. Я предоставил ей перечень всего, что она должна получить после развода. И? Он мнется, кашляет, прочищая горло. И только после этого отвечает. «Таисия Михайловна просила передать, чтобы вы все оставили себе. Вам нужнее. Потому что вокруг еще столько баб нее...» Глотает окончание слова. «Простите, дальше цитировать не буду». Я сдавливаю виски холодными пальцами. Головная боль уже стала частью меня. «Найдите способ. Даже если она не хочет, может, дарственную?» «От дарственной она сможет официально отказаться. Проще всего завести счет на ее имя и положить туда столько, сколько вы считаете нужным. Эмоции когда-нибудь пройдут. Здравый смысл включится, она поймет, что вы это сделали для ее же блага». «Надеюсь. Я не хочу, чтобы она в чем-то нуждалась. И готов ей отдать все, что у меня есть. Время до развода летит стремительно. Будто самой Вселенной хочется поскорее развести нас на разные полюса. Меня ломает. Сторожу у дома, как верный пес. Приезжаю к ней на работу, лезу во все места, где она может быть. И уже похрен на все. На работу, на коллег, на проект, который, как назло, вышел на новый виток и требует моего непосредственного внимания. На все насрать. Главное — Тася. Я схожу от одной мысли, что больше не увижу ее улыбки. Не почувствую ее тепла. Мне хочется остановить этот экспресс, который вот-вот снесет нас к чертовой бабушке. Но я бессилен. Мои слова больше не имеют значения. Им не верят. Мое присутствие в тягость. В те моменты, когда удается добраться до Таисии, она неизменно с красными глазами и выглядит так, будто совсем не спит, ночами напролет рыдая в подушку. Она несчастна, но никогда не пойдет на попятный. Не простит предательства. Не сможет быть рядом с тем, кто поддался необъяснимой слабости. И можно сколько угодно оправдываться, что все это было придумано красноволосой змеей и ее подельниками. Они это затеяли, а не устоял я. С меня и ответ. Очередным ударом прилетает сообщение, что слушание по нашему делу переносят на 10 дней раньше установленного срока. Оказывается, не только у меня есть знакомые в этом городе. Тася тоже обзавелась связями и теперь использовала их против меня. Против нас. «Будем тормозить?» — со всей серьезностью уточняет адвокат, сообщив мне эту новость. «Можем попытаться не только аннулировать это решение, но и потянуть еще пару недель, а то и месяц». «Не надо. Я понимаю, что на цепи ее не удержишь. Тася так отчаянно рвется на волю, что у меня сердце кровью обливается. Кто я такой, чтобы ей мешать? Просто почти бывший муж, который все изговнял. Насильно мил не будешь. Я это прекрасно понимаю. Надо отпустить. Вернуть ей крылья, чтобы потом снова завоевать». Поэтому я не сопротивляюсь ускоренному процессу. Запрещаю адвокату вставлять палки в колеса и смиренно принимаю наказание. Слушание назначено на 10 утра. Тася приходит в темных очках, но покрасневший нос ее выдает полностью из головой. Ревела. Как всегда. Из-за меня. Мы сидим на разных рядах и молчим. За нас все делают адвокаты. Нам останется только сказать решающее «да» и поставить подписи. Мне удается всучить ей что-то из недвижимости, и уже когда все бумаги подписаны и мы официально разведены, адвокат сообщает ей про счет. Я не вижу ее глаз за темными стеклами, но уверен, что там нет и намека на благодарность. Не стоило. Голос у нее хриплый и осевший. Безжизненный. Не отказывайся. Я пущу эти деньги на благотворительность. Как хочешь, Тась, только не отказывайся. Адвокаты, выполнив свой долг, желают нам успехов и благополучия и уходят. А мы остаемся одни. Стоим на крыльце ЗАГСа. Окажется, что на руинах прежнего мира. «Максим», — сдавленно произносит бывшая жена, и меня ведет от того, что слышу свое имя из ее уст. В последнее время она не называла меня иначе, как Кирсанов. «Тася!» — делаю порывистый шаг к ней. Но она поднимает ладонь, возводя стену между нами. «Прости за то, что обращаюсь с такими глупостями. Но не мог бы ты подбросить меня домой, к тебе?» «Раньше было к нам. Там осталось кое-что из моих вещей. Мелочи, но я бы хотела забрать». «Конечно». И вот мы едем в то место, которое когда-то было нашим общим домом. Рядом, но бесконечно далеко друг от друга. Не вместе. Больше не вместе. У меня так трясутся руки, что, кажется, еще немного, и я вырву руль с корнем. А она молчит. Ее будто нет. Тень, наполненная горечью и сожалением. Да, она жалеет, что так вышло. Но это ничего не изменит. В квартиру тоже поднимаемся молча. Таисия стоит позади, пока я пытаюсь отпереть дверь. Руки не слушаются. Я чувствую ее взгляд в спину и схожу с ума от желания прикоснуться. Моя девочка. Моя прекрасная, любимая девочка. Прости меня. так виноват перед тобой. И так отчаянно тебя люблю. Я быстро. Шепчет она, и тенью проскакивает мимо меня в нашу бывшую спальню. Что-то шуршит там. И в какой-то момент до меня доносятся сдавленные всхлипы. Я не нахожу в себе сил, чтобы зайти и утешить ее. Мне страшно. Поэтому, сбегая на балкон и, вцепившись в перила, смотрю вдаль. Хреново. Все хреново. Спустя некоторое время Тася выходит из комнаты со спортивной сумкой, заполненной наполовину. Остальное можешь выкинуть. Сердце снова спотыкается и, хлебнув отравленной крови, разваливается на куски. Может, хоть чаю напоследок? Дрожу голосом, внезапно осознав, что сейчас она уйдет окончательно. Хочу ее задержать хотя бы на пару минут. Хоть ненадолго, потому что в ее присутствии воздух не кажется таким горьким. И в мире сохраняются краски. Она смотрит на меня, и в ее глазах бездна печали. Хорошо. Я, как полоумный, суечусь возле плиты, а она рассеянно обходит кухню, ведет пальцами по полотенцам, которые с такой любовью выбирала, гладит пузатый чайник с английской росписью, прикасается к кружкам, шторам, ко всему, что попадается под дрожащую руку. Зачем тебе это? Берет с полки большую пачку обезболивающих. Мне нет смысла врать. Голова раскалывается. Забираю упаковку и небрежно бросаю обратно. Не обращай внимания. В ее взгляде проскакивает беспокойство. Чтобы между нами не происходило, как бы судьба ни изгалялась над нами, мы друг другу не чужие. Она чувствует мою боль. Я ее. Не злоупотребляй. Ложись раньше спать. Смущенно произносит она и отворачивается. Спать. Я уже забыл, что такое нормальный сон. Чай не спасает нас. Он кончается так быстро, что я не успеваю надышаться. И мы ни словом не обмениваемся. Молчим. Наконец, Стася отставляет в сторону пустую кружку. Мне пора. Я иду за ней, как в бреду. Хочется упасть на колени и молить, чтобы осталось. Хоть ненадолго, но лучше навсегда. Но это не имеет смысла. Тебя подвезти? Нет. Я уже вызвала такси. Поворачивай телефон экраном ко мне, демонстрируя приложение. 2 минуты и приедет. Она обувается. Я не могу смотреть на то, как дрожащие пальцы путаются со шнурками на кедах и, шумно выдохнув, отворачиваясь, зажав себе рот рукой. Чокнуться можно! Мясорубка! Тася, хриплю. Не надо, Максим. Не надо. Ее голос едва различим. В нем нет ни прошлого света, ни жизни. Она мертвая, как и я. Бывшая жена вешает сумку на плечо и выкладывает ключи на тумбочку. Прощай. Опускает горький взгляд и выходит из квартиры. Я не могу заставить себя закрыть за ней дверь. Выхожу следом на лестничную площадку и обессиленно наблюдаю за тем, как Таисия стоит в ожидании лифта. Спина прямая, деревянная, взгляд в одну точку. Она не плачет, но по щекам градом бегут слезы. Когда двери распахиваются, она шагает в кабину. Поворачивается лицом ко входу, жмет кнопку первого этажа и поднимает на меня взгляд. В нем все. Боль, страх, отголоски прежних чувств и сожаление. Прости меня. Это последнее, что я успеваю сказать, прежде чем створки смыкаются. Я потерял ее. конец.